Давай откроем душу мы свою. Нам от народа нечего скрывать. Заявим о себе на всю страну, что мы хотим талант свой показать. Ну хватит спать, вставай, труба зовет. Тебя заждались все твои друзья. Я верю, что удача к нам придет, иначе по-другому жить нельзя. И пускай прольется наша кровь, наша кровь, а слезы разлетятся по ветру, по ветру. Я все равно скажу на всю страну, на всю страну, что я талант и точка ру. Вот он и настал наш звездный час. Что так сердце бьется, не пойму. Этот шанс дается только раз. Покорить нам Питер и Москву. И с пути теперь мы не свернем. Биться будем до последних дней. Ведь мы пока поем, мы не умрем. И нет на свете никого сильней. И пускай прольется наша кровь, наша кровь, а слезы разлетятся по ветру, по ветру. Я все равно скажу на всю страну, на всю страну, что я талант и точка ру. Пускай прольется наша кровь, наша кровь, а слезы разлетятся по ветру, по ветру. Я все равно скажу на всю страну, на всю страну, что я талант и точка ру. И пускай прольется наша кровь, наша кровь, а слезы разлетятся по ветру, по ветру. Я все равно скажу на всю страну, на всю страну, что я талант и точка ру.